Глава 29. Тим, ты снова меня спасла. Мы сидели у Аса в комнате на кровати, грызли яблоки и обсуждали то, что узнали. Например, выяснилось, что кинжал был вымазан трупным ядом вперемешку с какой-то гадостью, которую даже лорд Росс не смог распознать, но сказал, что для заражения крови достаточно было даже небольшой раны, и только сильнейший целитель мог бы помочь, и то, если разыскать его немедленно. «Да ну!» — отозвалась я. «Если бы ты почувствовал, что со мной беда, неужели бы на выручку не кинулся?» «Кинулся. Но почему-то выходит, что спасаешь меня все время ты, в который уже раз!» Улыбнулся, заглянул мне в глаза. «Тим, можно я тебя поцелую? Потом можешь меня стукнуть, но сейчас очень хочется». «Нельзя!» Почему-то я так и думал. Рывком притянул меня к себе и, заставив запрокинуть голову, прижался к губам. Ладонь ритмично поглаживала поясницу. Приоткрытые губы вытворяли с моими что-то, от чего сердце забилось, а перед глазами поплыли радужные круги. Я всхлипнула и разом пришла в себя, как из воды вынырнула. Отпрянув, брыкнула его пяткой в живот, а потом с размаху въехала кулаком в подбородок, так что у Аса зубы клацнули. «Будет знать, гад! Тише! А то оставишь жениха беззубым!» Счастливо засмеялся вредный брюнет. «Нужен тебе будет такой! Я не уверен, что даже эльфийская магия может вырастить новые зубы. И, Тим, не сердись. Я сейчас кое-что скажу, ладно?» «Что еще?» Я действительно на него злилась. В ушах звенело до сих пор. «Ты не просто красивая. Когда ты вырастешь, то станешь замечательной девушкой». «Не поняла. С тобой все в порядке». «Что значит «в порядке»?» «Я лучше промолчу. Зубы целее будут». «Ас, ты сам начал», — возмутилась я. «Говори». «Тим, я тебя люблю. И думаю, буду любить всегда. И ты первая и единственная, к кому меня тянет. А с тобой все хорошо, даже замечательно. Не сердись, что чувствуешь то, что чувствуешь. Наоборот, подумай о том, что твое счастье станет самой лучшей местью всем тем, кто хотел тебя его лишить. А теперь скажи, я тебе хоть немного нравлюсь?» Я зажмурилась, чувствуя, что краснею. «Если парни так добиваются девчонок, неудивительно, что те устоять не могут. Мне уже сейчас хотелось, чтобы он поцеловал меня снова, чтобы услышать стук его сердца и вновь испытать то, что я ощущала минуту назад. А ведь я не собиралась». «Прости, целовать больше не стану, а то мне кольцо крутить придется. Так что потерпи», — улыбнулся Аскани. «Вот гад чернявый опять вертит мной!» Ас снова откинулся на спину, притянул меня на плечо и, время от времени целуя в лоб, стал рассказывать, что договорился с лордом Лином, и завтра днем тот приведет портного. Оказалось, что наш замечательный математик и вправду ходит за покупками по порталу в Лоран. Я улыбнулась. Для того, кому образец для подражания Шон Тердейл, это неудивительно. Вот вырасту, тоже буду по стране скакать и на Луну летать. Это даже лучше, чем я ожидал. Наверняка в махинациях лорда Бараки лоранский мастер не замешан. Зато шьет хорошо и по последней столичной моде. Закажу сразу 4-5 костюмов. «Дорого же, наверное», — поежилась я. «Даже смутно не представляю, сколько может стоить такое. Не купить готовую вещь на рынке, а вот так заказать из дорогой ткани у столичного портного по своим меркам — думать страшно». «Это как раз не проблема», — пожал плечами Аскани. «Когда я родился, отец положил в Центральный имперский банк под проценты большую сумму денег, а мама потом еще добавила — банк не местный. Тут, в герцогстве, только одно из отделений. Так что отчим никак не может ни надавить, ни запустить в эти деньги лапу. А при моем образе жизни процентов не просто хватает с избытком, но капитал еще и растет. Кстати, я оставил у лорда Ярби завещание, заверенное двумя свидетелями. Если со мной что-то произойдет, ты получишь прибои, эти деньги и еще кое-какую мою личную собственность». Покосился на меня. «Ну что задергалось? Предлагаешь мне все это отчиму подарить? А дороже и ближе тебя у меня никого нет», — засмеялся. «А не хочешь быть моей наследницей? И дальше оставайся рядом и спасай. Я согласен». «Да, теперь придется. Брать у него деньги я не собиралась ни за какие коврижки. Хочешь, пока отдыхаем, я коротко перескажу тебе главу по государственности, которую ты собиралась читать. Я кивнула. Хочу, а вставать совсем не хочу, пусть рассказывает. Только не учла, что от этого предмета, несмотря на все потуги, относиться к нему серьезно меня клонит в сон. Конца главы о наследственном праве я так и не услышала. Задремала. А этот хитрец еще укутал меня сверху одеялом и устроился рядом. В итоге проснулась уже поздно вечером и была очень сердита, что не выучила то, что на сегодня запланировала. Ас каялся, но как-то не очень искренне. Я, фыркнув, собрала тетради и потопала наверх к тебе. Это он все уже знает. А мне действительно заниматься надо. На следующий день Аскани потащил меня к портному. Я спросила, а мне-то туда за каким надом? Ас ответил, что хочет заказать для меня пару хороших костюмов из тех, что назывались охотничьими, бриджи, туника и при желании пристегивающаяся сверху юбка. Ас, зачем мне это? Во-первых, я ничего ни у кого не возьму, и у тебя тоже. Во-вторых, куда я эти роскошества надевать буду? Кросс, что ли, с сианургом бегать? А в-третьих, просто не хочу. Кто поверит, что ты моя невеста, если ты будешь ходить так, как сейчас? Наверняка ж, как только мы высунем носы за ворота школы, любопытных глаз найдется миллион. Так что пошли. Заодно научу тебя разбираться в тканях. Может, в будущем пригодится. К тому же фасон охотничьих костюмов традиционен. Год от года меняется мало. Если сшить чуть на вырост и заложить в швы запас материи, они тебе еще и при поступлении в академию пригодятся. На вырост? Начала прикидывать, какой запас по длине надо оставить и сколько заложить в те самые швы. И только когда уже почти дошли до комнаты, где нас ждал приведенный лордом Дереком портной, сообразила, что Ас опять меня обхитрил. Сыграл на практической жилке и переключил с прямого сопротивления на расчеты. Сердито взглянула на друга, тот довольно хмыкнул и пропихнул перед собой в дверь. Внутри нас ждали трое. Улыбающийся лорд Дерек и двое незнакомых мужчин. «Знакомьтесь», — представил нас друг другу лорд Лин. «Мастер Ансейтер Бизайль, темноволосый, с иголочки одетый господин средних лет, учтиво поклонился. И Борин Йор Брэдли». Другой незнакомец, беловолосый мужчина под 30, с хищным прищуром серых глаз поклонился тоже. От взгляда второго у меня осталось нехорошее чувство, что меня взвесили, измерили и занесли в каталог. Бррр, было в этом Брэдли что-то от сианурга. Неужели это портной? Оглянулась на Аса, тот тоже напрягся. Лорд Дерек продолжил. «И наши учащиеся, и ваши клиенты. Аскани и Рату Терансаби, герцог Сайгирн, и Тимири Терсани», — лорд Лин улыбнулся снова. «Я побуду с вами, чтобы затем, как обещал, открыть портал в Лоран». Мастер Бизаль извлек из сумки несколько толстых альбомов с рисунками фасонов и большую папку с образцами тканей, лоскутами примерно локоть на два каждый, и принялся объяснять, как в прошлом сезоне выглядели воротнички и манжеты, и как драматически они изменились в нынешнем. Честно говоря, я большой разницы не углядела, и вообще чувствовала себя не в своей тарелке. Казалось, беловолосый хищник следит за нами недобрым прицелом стальных глаз. Меня быстро обмерили поверх туники, а потом оставили в покое. Присев на подоконник, стала следить за белобрысым. Не нравился он мне. Попробует что-нибудь выкинуть — заморожу. Аскани вместе с математиком и мастером Ансеем устроились на длинной скамье, разложили на столе кипы лоскутов и эскизов, и началось. Вот сколько времени можно говорить о такой простой вещи, как одежда? Должно быть тепло, удобно, носка, не марка, недорого. Все остальное – излишество. А эти полчаса обсуждают на полном серьезе ширину какого-то канта на рукавах. И, похоже, им интересно. Странно, что помощник портного в дискуссии участия не принимал. Уселся на другой подоконник и прищурился на меня. Я, недовольная вниманием, уставилась на него. И долго мы будем сидеть, как два кота на заборе, и таращиться друг на друга? Наконец, дебаты касательно актуальной ширины обшлагов завершились. Мастер встал вслед за лордом Дереком, поклонился, взяв вещи, шагнул вслед за математиком в открытый тем портал. Борин Йор Брэдли остался в комнате вместе с нами. Ас, оценив обстановку, быстро переместился ко мне. Я колебалась. Заморозить сейчас или подождать? Да, он мне не нравится. Но его привел лорд Лин, а тому я доверяла. решила быть начеку и повременить. Белобрысый покачал головой. «Что ж, давайте знакомиться еще раз. Борин Йор Брейдли, лейтенант личного кадрового ветеранского резерва императрицы Астер, прибыл в Китовый Киль по приказу императрицы для защиты законного наследника герцогства Сайгирн. Я бы устроил вам проверку, но вижу, вы и так оба на взводе. А меня уже предупредили, что вы не обученные маги и можете покалечить или даже убить с перепугу». Ас поджал губы, на скулах заходили желваки. Похоже, покровительственные отношения и развязный тон бывшего военного по вкусу ему не пришлись. Мне тоже не понравилось то, что этот мужчина относится к нам как к детям. Да и мог бы не трепать нервы, а представиться сразу. А так, я следил за ним, и теперь даже не знаю, какую ткань выбрал Аскани мне на платье. Не дождавшись ответа, Брэдли продолжил. «Мне платит казна, а деньги поступают в банк. Считайте меня защитником от короны. Я должен обеспечить безопасность наследника герцогства покамест до начала осени, а там будет видно. Кроме того, в мои обязанности входит обучение герцога и его приближенных основам самообороны и фехтовальным приемам. Да, лорд, я уже выяснил, что вы проживаете один, так что на ближайшие 3 месяца я стану вашим соседом и вашей тенью». Лицо Аска не вытянулось. Я, не выдержав, прыснула. «Ага, теперь он точно отстанет от меня с дурной идеей переночевать вместе». «Исключено!» В голосе Аска не звучал холод. «Лейтенант Брэдли, вы станете мне мешать готовиться к экзаменам, медитировать и заниматься магией. Сейчас, когда старший класс уже покинул школу, легко найти другую комнату. Рядом с моей как раз есть свободная. Но жить вместе со мной вы не будете». «Ладно, но работу это мне не облегчит. Скажите, когда мы сможем заниматься фехтованием? 1,5 часа утром и 1,5 вечером, я считаю, достаточной нагрузкой, пока идет сессия». «Обалдеть! 3 часа в день, Сианурка отдыхает. Ох, может, выйдет эту пару как-то закоротить друг на друга? Пусть вокруг школы с утра до вечера на перегонки круги наматывают, а к другим приставать перестанут». «Мечта. 1,5 часа до линейки, то есть с 6 до 7:30, и 1,5 после ужина с 9 до 10:30. Устроит? А почему не днем?» Брэдли был недоволен. «С 9 до 2 у нас занятия, с 2 до 3 обед, с 5 до 7 работа в алхимическом кабинете, потом ужин. Больше некогда. Ведь сразу после занятия и обеда заниматься не станешь». Голос Аскани по-прежнему был ровен и холоден, как стылая зана, что когда-то принесла его ко мне. «Ладно, попробуем. Сейчас познакомьте меня с вашим начальством». Аскани неприязненно взглянул на защитника. «Прошу следовать за мной». Вечером мы вдвоем сидели у Асса. Беловолосый по разрешению директора Ярби занял соседнюю торцевую комнату. «Не нравится он мне», — пожаловалась я. «Я тоже не в восторге», — вздохнул Ас. «Но поскольку этот Брэдли из императорского кадрового резерва, можно быть уверенным в том, что он чист и действительно на нашей стороне. Хотя я еще не понял, какой от него прок. Да, Тим, давай разберемся с ментальной речью. Ауры-то мы уже видим, а то разговаривать о наших с тобой делах в присутствии этого недосианурга меня как-то не тянет». Я кивнула. «Сама я так и носила снежное зеркальце. Наверное, можно сделать такое же для Аскани, а потом, меняя коэффициент отражения, добиться того, чтобы уверенно слышать друг друга, но не видеть мыслей и воспоминаний. Ведь все это просто разные степени прозрачности. Аскани, с водой и льдом ты работаешь не хуже меня. Образцом было вот такое зеркальце сестры. Я сотворила иллюзию и показала ее с 2 сторон. Я слепила копию из сырой силы источника и прикрыла чакру изнутри. Оно у меня вроде как ледяное. Сейчас попробую. Угу. А я пока примеры порешаю». На следующий день в 6 утра, зевая и перебирая те самые слова, которые приличным девушкам знать не положено, я вооружилась своим кинжалом и потащилась в физкультурный зал. Приковыляла первой. Уселась на мат и задумалась. Помедитировать или честно заснуть? Пока думала, подтянулись остальные. Нездорово бодрый Брэдли, Ас с замкнутым лицом и жизнерадостный, как всегда, Киран, которому мы вчера за ужином поведали по секрету, что за странный дядька появился в общежитии. Дальнейшее описанию не поддавалось. Во-первых, Брэдли оказался левшой, а во-вторых, парней он просто размазал по полу. Киран махал мечом в деревенской манере, но Ас, как мне казалось раньше, замечательно фехтовал. Пару раз я наблюдала за его тренировками. Вот выяснилось, что рядом с Белобрысом мой друг и рядом не стоял. Лейтенант 4 раза подряд вышиб из рук аса меч, а потом издевательским тоном поинтересовался. «Ну что, учиться будем?» Ас заскрежетал зубами. Я его понимала. Когда я сама показала, как дерусь моим ножом и метаю его в стену, Брэдли просто хохотнул и предложил кинуть кинжал в него. Мол, от медленно летящей поварешки ленивая муха увернется. Потом заявил, что раздобудет мне облегченный меч, чтобы я делала базовые упражнения вместе с асом, а уж потом научит правильно драться ножом и метать кинжал. В рукопашной мне участвовать не предложили. И хорошо, а то бы я этого линялого самоуверенного гада просто покусала. К концу занятия я возненавидела и его покровительственную манеру общения, и привычку распоряжаться, и издевательские смешки и комментарии. А парней, нападавших на него вдвоем, он расшвырял, как щенят. Мне было страшно обидно за Кира с Асом. А вот Кир радовался и сожалел, что через 1/2 месяца уедет домой, и эти сеансы мордобития закончатся, и прикидывал, многому ли успеет научиться за 2 недели. В этом семестре контрольные экзамены были точно такими же, как зимой, и сюрпризов не принесли. 3 у меня не было, но получить 5 по грамматике или государственности оказалось выше моих сил. Хотя в целом результат 4 четверки и 7 пятерок можно было назвать очень хорошим, даже замечательным. По истории я запуталась в последний момент, переврав даты 2 битв со схожими названиями. Было слегка обидно, но я понимала, что поставить мне 5 валькирия не имела права. По окончании экзаменов мы вчетвером, лорд Росс, Аскани, следовавший за ним тенью, Брэдли и я, собирались отправиться в направлении восточных гор в поход за травами. Этот план предложил лорд Ярби после того, как я спросила, нельзя ли остаться на лето на территории школы, потому что ехать мне некуда. Директор почесал в затылке и придумал, как совместить приятное с полезным. А именно, предложил назвать нашу прогулку в горы научной дендрологической экспедицией за лекарственным сырьем и получить одобрение Совета магов на участие в ней юного герцога. Теперь выходило, что Аскани вроде бы учится и летом тоже, и, соответственно, прибыть по окончанию экзаменов в родной замок никак не может. Но все же в июле Аскани предстоял визит в цитадель рода Сайгирн, ибо от отчима пришло письмо с известием, что в середине лета высокородная леди Янгир ожидает рождения ребенка. По всем признакам мальчика, которого лорд Барака в письме называл наследником и братом Аскани. По этому поводу намечались торжества, на которой в замок была приглашена вся знать герцогства. Ас скрежетал зубами, но этого визита хотя бы краткосрочного избежать было нельзя. Лорд Росс снова задумался, а на следующий день сорвал нас с грамматики, неожиданно вызвав в учебную часть. «Познакомьтесь, мой друг лорд Дишандер, дракон», — улыбнулся директор. «К нам очень на коротке. Красивый, высокий, грива густых русых волос, ясные смеющиеся глаза». «Что делают драконята на севере? Перебирайтесь в мою школу в Маранкаре, не пожалеете!» Белозубо усмехнулся дракон. «Ну а теперь серьезно. У меня есть всего 1 час времени, а лорд Росс попросил провести с вами занятия по счетам». «Спасибо», — поклонился Аскани. «Еще нам нужна консультация по мыслеречи. Ауры мы видим, но работать с ними не умеем. И подозреваем, что наша экранировка неправильная». «Вот как? Ну ладно. Что успеем, сделаем». «Сначала щиты», — говорил дракон ясно, четко, но очень быстро. Я успевала, но жалела, что не могу писать. «Драконьи щиты. С одной стороны вещь базовая, с другой — универсальная. Правильно поставленный щит защитит вас от ударов, уколов, выстрелов из арбалета. Все зависит от конфигурации, силы вашей магии и точности настроек. Обычно щит делают 2-слойным. Этого довольно для защиты. Он следует форме тела, его движению». Нижний слой спасает от сдавливания, переломов, укусов и так далее. Верхний парирует быстро движущиеся предметы. «Так, парни, идите оба сюда. Я просто покажу несколько раз, как это делать. Потом будете тренироваться, пока не добьетесь того же самого». Я улыбнулась. Меня опять приняли за мальчика. Ну и хорошо. Лорд Дишандер усадил нас напротив, протянул ладони. «Смотрите мне в глаза. Не знаю, смогу ли принять 2 сразу, но попробую». «Педагог я или кто?» Я уже сливалась со знанием с лордом Дейлом, поэтому сейчас было легче. Я словно бы изнутри видела то, что делает русоволосый дракон. Как зачерпывает магию из похожего на яркую звезду источника, обволакивает ей себя не плетением, как делала я, а хитрыми армированными слоями. Нам показали, на каком расстоянии друг от друга должны находиться щиты, как их настроить, чтобы они не мешали брать в руки карандаш, вилку или чувствовать кожей ветер. Ясно, что крепость щита зависела от мощности внутреннего источника. Наших с Асом для надежной защиты пока не хватило бы никак. Когда мы поняли, что нужно делать, лорд Дишандер пошел дальше. Щиты можно настраивать по-разному. Допустим, сделать так, чтобы они служили защитой от огня. Творишь слоеную конструкцию, пуская между слоями холодный воздух. Вот так. Дракон зажег в воздухе пламя и сунул туда руку по локоть. Я осторожно поднесла ближе ладонь. Жар чувствовался даже на расстоянии. Можно сделать щит, не пропускающий воду, и гулять по дну морскому или речному. Но при этом не стоит забывать, что нужно дышать. Значит, такой щит должен работать еще и фильтром, позволяя проходить кислороду, даже лучше втягивая его. Наконец, щит с наложенной поверх иллюзии дает одно из известнейших магических заклинаний – фантом. Дишандер щелкнул пальцами. И рядом появился еще один мужчина. Одет точно так же, на вид вполне настоящий, да еще и серо-зеленым глазом подмигивает. «Можно?» — мне очень захотелось ткнуть в морок пальцем. «Конечно», — улыбнулся дракон. Протянула руку. Фантом перехватил ее своей, живой, теплой, твердой, слегка сжал ладонь. Я открыла рот от изумления. «Дополнительные заклинания!» Похоже, моя реакция позабавила лорда Дишандра. «Со временем научитесь». «Так, что делать со щитами, поняли?» Мы неуверенно кивнули. «А что за вопросы с ментальным общением?» «Мы хотим говорить между собой, но так, чтобы нас не слышали посторонние», сформулировал задачу Аскани. «Ага, можно!» Уставился на нас Дишандер. Поднял брови, обратившись ко мне. «Так, ты девочка?» Я кивнула. «Леди Тимири моя невеста». Голос Аскани не предполагал шуток. Я вздохнула. Как-то эта игра переходит уже все границы. Ладно, еще в школе, но если он направо и налево начнет меня представлять как невесту, это совсем нехорошо. Отлично, усмехнулся Дишандер. Так, и резерв, и драконы вырастут быстрее, если слишком далеко не зайдете. Это как быстрее? Не выдержала я. Источники двух влюбленных, находящихся рядом, растут заметно быстрее, просто за счет накала чувств и выбросов энергии при этом. А вы не знали? Работает даже лучше, чем медитация или вычерпывание источника. Так вот почему Ас меня все время обгоняет. Я ему нравлюсь и все время под рукой. Но для меня этот способ закрыт. Улыбнулась чуть грустно, значит, буду еще больше медитировать. Так, ауры, вырвал меня из раздумий лорд Дишандер. Идите снова ко мне. Не знаю, что различаете вы, но я покажу, что видно нормальному дракону. «Ух ты! Насколько это ярче и четче того киселя в тумане, что пока доступен мне!» «А теперь глядите!» — лорд ткнул длинным пальцем в сторону сидящего на стуле директора. «Вот он не дракон! Смотрите внимательно на цвета ауры! А теперь взгляните друг на друга! Видите эти фиолетовые сполохи? Чисто драконьи оттенки! У людей или эльфов такого нет! Так самое простое, что можно сделать — поставить на лоб вот такой фильтр!» Он приглушит все цвета, кроме драконьего, и ваши мысленные переговоры будут слышны только другим драконам, ясно? Но простите, я уже задерживаю моих друзей. Мы припозднились в этом году с вылетом на запад, и нам пора. Белозуба улыбнулся, встал, кивнул головой лорду Россу, затем нам, поднес руку к висящему поверх синей куртки овальному медальону и исчез. Мы малость ошалело уставились на пустое место. «Ас, побежали, пока что-то помним, запишем и зарисуем, а потом сравним. Лорд Росс, можно, да?» «И спасибо вам». В среду, 14 июня, у нас с Бри в комнате состоялась прощальная вечеринка. Наличествовали мы впятером. Трое парней и я с Бри. Два больших мясных пирога и один яблочный. Тайра, сладкая малиновая наливка и фляга с чем-то, что Киран отказался нам дать даже понюхать. Кир лично развесил по углам несколько розовых и желтых магических светильников, а нам с Асом зажигать наши сине-зеленые запретил, сказав, что тут не склеп. Было весело. Я сидела на кровати под мышкой у Аскани и слушала, как парни при деятельном участии Бри строят планы, как бы сосватать белобрысого охранника Аса и Валькирию. Может, удастся их как-нибудь запереть вдвоем на ночь в одной комнате? Только надо, чтобы стены были прочными. Тогда или поженятся, или к утру друг дружку убьют. То есть, что так, что эдак взаимно нейтрализуются. Всяко одной проблемы меньше. Леди Изолт мне было жалко, поэтому я встряла с робким предложением, нельзя ли заменить ее леди Матильдой. Парни посмотрели на меня с жалостью, как на чокнутую, и объяснили, что даже в запертой комнате, даже ночью, даже в темноте, ну, в общем, все равно ничего из этого не получится. Хуже того, им стало жаль Брэдли. Когда все съелось и выпилось, мы запели недопетую песню про ежика. Но пришлось прекратить, потому что в стену начал долбить кто-то настойчивый с воплями, что уже два ночи. Потом парни стали рассказывать анекдоты про викингов. И зачем-то захотели наспор полезть на флагшток. Споткнулись на том, что привязать было нечего. А свои портки мы с Бри отдавать отказались наотрез. Напоследок, пообнимавшись и расцеловавшись, все же разошлись. Кир стиснул меня, как медведь, взглянул в глаза. «Тим, ведь помолвка — это еще не свадьба!» И впился поцелуем в губы. Я выпучила глаза и задергалась, как рыба на леске. В итоге посиделки чуть не закончились потасовкой. Ну и ну! Решив оставить уборку на потом, мы с Бри разделись, кое-как умылись и, по-дурацки хихикая, полезли под одеяло. Наутро подруга с Заком и Кираном покидала китовый киль. Компания уплывала вверх по реке в сторону дома Бри. А я уезжала на третий день, после того, как закончатся сборы и портной привезет готовые костюмы для Аса. Наследник герцогства Сайгирн считал, что при визите в родовое гнездо одежда по последней моде — не последнее дело.